Глава 14. У трона всегда только три точки опоры. При известии о неудаче у Нахтмина и Маху вытянулись лица. Была упущена благоприятная возможность, и усилия за два прошедших месяца пошли на смарку. Они собрались в приемной царя и только приступили к слушанию отчета посланца, как вошел первый советник Усермон, которого Ай в конце концов тоже посвятил в тайный план. Узнав об исходе дела, он разочарованно застонал. «Я не раз предупреждал», — пробормотал Ай, — «этими ивритами не так легко манипулировать». Шабака отметил, что дело еще не завершено. Раз ивриты настроились на войну, надо было поторопить зодчих и мастеров, чтобы те на самом деле начали вербовать этих людей на рытье траншей и изготовление кирпичей. В общем-то, пока единственным их врагом был взбалмошный землевладелец, но никогда не поздно возобновить операцию. Но я ничего не хотел знать. Он отказался от намерения поймать в ловушку Харимхеба. Возраст брал свое. С течением времени у стариков действительно в одних уголках мозга зарождается стойкое упрямство, а в других — отвращение. И все это кардинально меняет мир вокруг них. Однако Ай приближался к своему 60-летию, будучи в прекрасной физической форме. Иными словами, ненависть к Харимхебу его грела и даже взбадривала. Посланец ушел, и четверо первых лиц царства удрученно посмотрели друг на друга. Шабака, в свою очередь, тоже на них посмотрел, впервые осознавая, насколько шатко положение людей во власти. «У трона, — подумал он, — всегда только три точки опоры». Уже шел четвертый месяц беременности Анки Синамон и заканчивался третий месяц беременности Неферниферуры. Последняя раздумывала над тем, стоит ей радоваться или огорчаться по поводу того, что ее спокойствие то и дело нарушалось чувственными атаками супруга. Сеферхор посоветовал Нахтмину пока прекратить осаду, поскольку цель была достигнута. Речи Тхуту о вечной печали Исис потерялись в повседневной суете. Анки Синамон снова ощутила подъем, какой испытывала во время своей первой беременности. Но тогда она действительно чувствовала себя царицей. Она носила в своем чреве будущее царство. Она воплощала в себе царскую власть и питала ее своей сутью. Она была важнее, чем сам царь. Традиционно считалось, что царской властью могла наделить только женщина. Она поручила Сати провести все необходимые обряды, чтобы ее беременность прошла успешно. Кормилица торопилась сделать различные пожертвования, общие и частные, чтобы обеспечить успешные роды своей госпоже. Она выполняла указания жрецов Туэрис, богини родов, а также следовала требованиям тайного обряда слуг кобры. По мнению Сати, предзнаменования были замечательными. Появились на свет три молодые кобры. Чтобы узнать, кто родится, девочка или мальчик, Анки Синамон решила прибегнуть к старому способу. Надо было взять два мешка, один с ячменем, а другой с пшеницей. Каждый день она мочилась на них и следила, где раньше появятся ростки — у ячменя или у пшеницы. Ячмень пророс раньше. Согласно этой примете, у нее должен был родиться мальчик. Она стала подыскивать ему имя. Отныне вместе с Неферниферурой они проводили большую часть своего времени в обществе их сестры Нефернеруатон и придворных дам. Как только спадала жара, часам к пяти пополудни они устраивались на террасе, куда слуги подавали им свежие напитки, фрукты и хлебцы. Лев все более бесцеремонно вел себя со своей хозяйкой, и теперь он дремал, сунув морду под ее платье, потому что оно защищало его от назойливых мух. «Как ты чувствуешь себя теперь?» — спросила царица свою беременную сестру однажды, в редкие минуты их доверительного общения, когда придворные дамы были заняты разными делами. Готовили оригинальные смеси напитков или беседовали с хранительницами гардеробов о пустяках, например, о париках, румянах и ароматизированных кремах. Было очевидно, что Неферне-Ферура сильно изменилась. На ее лице отражались глубокие внутренние переживания, она как бы светилась изнутри. Изменилась походка. Она больше не волочила ноги с печальным видом и немного сутулись, а двигалась величаво и неторопливо. Если порой она и позволяла себе капризы и проявления высокомерия, то теперь это случалось намного реже, нежели необычные для нее проявления любезности. Она уже почти не грубила, и это наводило на мысль, что она взялась за ум. «Да, я изменилась, я еще к этому не привыкла», — сказала Неферне-Ферура. «Ты по-прежнему ненавидишь Нахтмина?» Та лукаво взглянула на сестру. «Нет», — призналась она, — «я скучаю, когда он не спит со мной. Мне нравится, когда он кладет руку мне на грудь или живот. Для чего нужен мужчина?» «Мужчина как мать», — ответ удивил Неферне-Феруру. «Как это?» «Он согревает, он пробуждает тело женщины и защищает ее от опасностей. Еще он дает жизнь». Она вспомнила о пассаре и продолжила. «Женщине всегда нужен его сок». Неферне-Ферура размышляла над этим объяснением. Ее лицо выражало недоумение. Взяв себя в руки, она спросила. «А ему для чего нужна женщина?» «По той же причине. И потому, что мы бережем и взращиваем ту жизнь, которую он дает». Царевна вздохнула. «Стало быть, мы всегда жалели нашу мать». Анкисинамон ответила не сразу. «Мать, да. Но не царицу», — уточнила Неферне-Ферура, уловив оттенок смысла произнесенной фразы. Анкисинамон посмотрела на сестру. «Да, она прежде всего была царицей, а лишь потом женщиной. Когда мне исполнилось 10 лет, она перестала быть для меня матерью. Это когда она уехала в Северный дворец обустраиваться?» Анкисинамон покачала головой. «В тот момент, когда в жизни нашего отца появился Сменхкара, не так ли? Но скажи мне тогда, что наш отец нашел в Сменхкаре? Ведь он не был для него матерью». «Нет. Я часто об этом думала и пришла к заключению, что Сменхкара был для него одновременно и сыном, и супругой». Снова Неферне-Ферура недоумевала. «Как это?» — воскликнула она. От приступа смеха у Анкисинамон подпрыгивали груди. «Надо знать человеческую природу, моя дорогая. У мужчин также есть влагалище, только они не могут рожать». Увидев, что Неферне-Ферура возмущена, она искренне расхохоталась. Наконец Неферне-Ферура заставила себя улыбнуться. В это время к ним подошла Неферне-Руатон с компаньонками, и они прервали свой разговор. Раз в месяц Майя ездил в Мемфис по делам царства. Он проверял, каков доход от земледелия, скотоводства и от речных промыслов. Его не интересовало, известно ли было Аю и этому невыносимому Маху о тайной цели этих визитов. Впрочем, ему до этого не было дела. Он навещал их злейшего врага, командующего Харимхеба. Если бы Ай или этот нахалу Сермон когда-нибудь упрекнули его в этом, он сослался бы на необходимость обсуждать расходы на содержание гарнизона Нижней Земли с его начальником. Он прибыл в казармы Мемфиса, уважительно поздоровался со стражниками и прошел в кабинет Харимхеба. Командующий принял его как обычно, крепким поцелуем, объятиями и рассыпался в любезностях. «Какие новости?» — спросил Харимхеб, когда они сели. «Я думал, это ты мне что-то расскажешь. Что это за история с налетом на арсенал в Аварисе?» Харимхеб казался удивленным. «Как ты об этом узнал?» «В последнее время Ай не однажды проводил в своем кабинете совещание с Маху и Нахтмином, на которое меня не приглашали. вероятно, скрывая что-то от меня. Кроме того, на этих совещаниях не присутствовали писцы. Следовательно, не велись записи, чтобы никто не мог узнать, о чем шла речь, порывшись в отчетах. Но я обнаружил в архивах Маху последнее сообщение городского головы Авариса об ограблении местного арсенала. Было похищено большое количество оружия. «Знаю», — отозвался Харимхеп. «Я посылал командира Сааджа разобраться с этим, но он не нашел похищенного оружия. Землевладелец из тех мест клянется, что именно ивриты его похитили, но этот человек явно не в своем уме, и нет доказательств того, что в арсенале побывали ивриты. В любом случае не вижу связи между этим сообщением и тайными совещаниями у Ая. Ясно только то, что Ай сомневается в тебе». Об этом Май уже знал. Что касается истории с похищением оружия, то объяснения Харимхеба его, казалось, не убедили. Но кто же тогда похитил оружие? Землевладельцы восточной части Нижней Земли почти все содержат отряды наемников для защиты от набегов разбойников из Сирии. Я не удивлюсь, если какой-то из этих отрядов совершил это ограбление. Ты проводишь расследование? Харимхеп пожал плечами. Оружие, скорее всего, спрятали, закопав в землю. А у меня нет полномочий, чтобы обыскивать землевладельцев, среди которых у меня есть друзья. Впрочем, я не думаю, что стоит придавать этому такое значение. Около 50 сабель, несколько копий щитов, мало что изменит в случае столкновений. А что твои разведчики? После смерти Хнумаса я не занимался армейской разведкой. Он настойчиво расставлял сети для ловли мух. «Царица и ее сестра все еще беременны?» — справился он. «Да». «Это также мало что изменит». Он напоминал бегемота, который рано или поздно все равно погрузится в воду. Майон показался слишком невозмутимым. Неужели этот человек полагает, что никто не помешает ему захватить власть? Он воспринял размышления командующего с недоумением. Ему было известно, что излишняя самоуверенность свойственна властным людям и часто приводит к фатальным последствиям.